король, очень рассеянный, вышел раз из дворца и пошел. А куда? Забыл. Куда же, думает, я пошел? На войну? Не похоже. Только вчера мир подписали. А может, они вероломно, без объявления? Собрал войско король, а зачем? Забыл. Ну что ж, ребятушки, споем, что ли, а? Заслушался король, забыл про все на свете. А в это время вероломные войска соседнего короля напали на его королевство. А король подумал, что они тоже спеть хотят хором. Подбежал к ним, расцеловал всех и стал дирижировать. Ну, делать нечего, стали петь. Потом костер разложили, картошки испекли, решили почаще так встречаться, экспромтом, без объявления.